«Что это?» – выдала Настя. Она крутила рукой, отчего движения запускали новую волну изменений. Все в рамках контраста. В спокойном состоянии браслет матово-черный, а в движении выдает белые точки, похожие на созвездия. Эффект чем-то похож на космическое небо, которое я видел в журналах по астрономии. Но сказать, что я украл кусочек космоса, было бы не так красиво, как кусочек неба. Тем временем, пока я отслеживал реакцию Насти, гости не удержались и подошли к нам, чем отвлекли девушку от расспросов. Знали бы гости, насколько я запарился, чтобы рассчитать все, сколько раз переписывал свои задумки и сколько раз ошибался, пока не создал действительно красивую вещь. Бусинки я сделал из серебра, стали и угля, трансформировал, само собой. Потом вкладывал прямо внутрь печати, запечатывал и снова трансформировал. Да и с самой Насти многие параметры снял, без ее ведома. На самом деле, чтобы запустить волну изменений, рукой трясти не обязательно. Браслет собирает энергию в фоновом режиме, для чего достаточно обычного шевеления во время ходьбы. Внутри хорошая оптимизация, чтобы эффект сохранялся, браслет не раскалялся и ничего случайно плохого не вышло. «Что ты там такое сделал?» – шепнул Матвей. Настю окружили другие девушку, а он обошел их и подошел ко мне. «Подарок, как и говорил, блин, любопытно же, сейчас они успокоятся и, думаю, ты увидишь», – хмыкнул я, словно услышав меня. Настя вырвалась из окружения, подошла и обняла меня, еще и чмокнула. «Ты и правда удивил», – услышал я ее горячее дыхание у себя на щеке. «Старался, да он же светится», – раздался рядом удивленный голос Матвея. «Мои глаза меня обманывают, или Эдгард и правда украл немного неба для нашей Настеньки?» Девушка, все еще стоя рядом со мной, захихикала. «Ну да», – фразочку я выдал в стиле Матвея, а он ее, не подозревая, повторил. «И ты сделал это сам?» – спросила одна из девушек. «Вот этими руками», – показал я свои ладони. «Не, серьезно, как так-то? Это какой-то новомодный прибор?» Посыпались вопросы, но я лишь улыбался и качал головой, не собираясь ничего рассказывать. «А где такой достать?» – последовал вопрос в конце. «Это только для Насти», – поспешно сказал я. «Мне несложно и другие штуки придумать, а у Насти пусть останется что-то уникальное и в единственном экземпляре». Сама девушка оценила сказанное, гордо подняв голову, отправилась к столам, где и продолжился праздник. «А где ты научился ювелирному делу?» – спросил это вовсе не сосед, как можно было бы ожидать, а его девушка, Дарья Соболева, с которой он вместе был на дне рождения, а потом мы втроем отправились к нам домой. Приехали, Матвей похозяйничал и заварил чай. Страстью и желанием срочно бежать в постель от них не шибало, скорее наоборот, ребята хотели дружески посидеть, поэтому я счел уместным остаться. Может и зря, так бы избежал этого вопроса. И что на него отвечать? Чему-то научили, чему-то сам научился. То у одних людей, то у других. Чисто технически это правда. Меня учили. В другом мире, конечно, но об этом умолчу. Даша кивнула, принимая, что рассказывать подробности я не собираюсь. «Классно получилось», — вмешался Матвей. «Ты заметил, как Настя на тебя оставшийся вечер смотрела?» «Как?» — спросил я, ничего такого не заметив. «А ты видела?» — повернулся парень к Даше. «Конечно, все видели. Ну, кто не совсем слепой?» — подколола она меня. «Да бросьте вы, это всего лишь подарок. Ничего ты не понимаешь в женщинах», — рассмеялась Соболева. «Да уж куда мне?» Мы еще немного поболтали и отправились каждый к себе. В смысле я к себе, а они к Матвею. Глава 10. Наставница. День рождения Насти напомнил, что в феврале и у меня вроде как новая отметка в жизни. Я официально становлюсь совершеннолетним, о чем никому не собираюсь говорить, потому что праздновать, если честно, то не хочется сильно тратиться, а не сильно и не получится. Может в следующем году. В качестве подарка я купил себе торт, который съел в гордом одиночестве в мастерской, пока выполнял заказ для князя. А так особо ничего интересного в эти две недели не произошло. Несколько раз Настя надевала браслет в институт, поблагодарила меня разок. Раза три у меня спрашивали в той или иной форме, что за браслет, откуда, правда ли я сделал его сам и можно ли заказать такой же. Я вежливо отвечал, что нет, пока нельзя, потому что это не больше, чем хобби, а времени на него крайне мало. Еще из интересного, студенты государственного пригласили меня в кино. Так уж вышло, что я и не подозревал о такой штуке, как кино. Тем более не мог себе представить, что можно прийти в большое здание,